Станислав Берзин оказался совсем, совсем не одноклеточный. Просто наверен вкус, чересчур разухабистный язык. Со временем она, правда, его немножко выдрессировала. При ней Слава старался до некоторой степени придерживать лексическую бойкость. Кстати говоря, Славой его называла только она. Все остальные обращались к нему «Стас». Но ей это имя не понравилось. Точно так же ему не нравилось имя Вера, и он единственный из знакомых, несмотря на протесты, звал ее Никой. Берзин, конечно, был архетипический альфа-самец, со всеми полагающимися повадками. Вначале продемонстрировал Вере окрас, пораздувал щеки, поколотил кулаками по грудной клетке, но быстро отъехал, поняв, что на этой платформе отношений не построит. При всех своих лакированных проборах и золотых роликсах парень он был умный и схватывал на лету. Вера надеялась, что сумела завоевать его уважение, заставила увидеть в ней личность. Что скрывать? Лестно, когда человек такого размаха обращается с тобой как с равной, с соратницей. А размаха у Славы хватало. Устройство у него было принципиально иное, чем у Веры. Она всегда видела сначала частность, конкретный случай, и приступала к делу, не строя больших планов. Берзин же, по его собственному выражению, мог разглядеть в капле воды океан. Проект, участвовать в котором он предложил Вере и ее друзьям-волонтерам, был рассчитан на годы и, безусловно, отдавал гигантомании, но в Славиных устах звучал как внятная и вполне осуществимая бизнес-идея. Берзин давно уже собирался создать сеть российских мизон де ретретов, но ему не хватало команды с мощным драйвером, классным имиджем и крутым слоганом. Все это, по его словам, он увидел в Вере Коробейщиковой и ее движении «Счастливая старость». Идея Берзина была не филантропическая, а сугубо коммерческая, поэтому Вера не сразу согласилась участвовать. В конце концов убедил, увлек. По плану первый этап назывался «Столичным». «Начнем с Москвы», — говорил Берзин. «Сюда вся страна смотрит, на ус наматывает. И бабок с бабками здесь больше. В смысле, бабуль-дедуль с деньгами». По его данным, в настоящее время в столичном регионе имелось порядка 50 тысяч потенциальных клиентов, финансово готовых переселиться в специально обустроенные резиденции класса премиум. Это бабушки и дедушки или папы-мамы верхней прослойки среднего класса. Куда девать состарившихся предков? Реальная проблема для хреновой тучи хорошо зарабатывающих москвичей. Нужен уход, комфорт, медобслуживание. Со всем этим у нас полный голяк. Отправлять за границу для мидл-класса слишком дорого, и мало кто из стариков хочет уезжать из своей страны, от внуков, от знакомых. Но если у нас появится мизон де ретрете, куда селить родичи не стыдно, а наоборот престижно, народ повалит стройными колоннами. Второй, еще более обширной категории потенциальных клиентов, не менее 100 тысяч человек, Берзин считал одиноких стариков, владельцев собственных квартир. Сейчас вокруг таких роятся всякие проходимцы, обещая пожизненное содержание и уход в обмен на завещание жилплощади. Полным-полно злоупотреблений и даже преступлений. А надо, чтобы пенсионер в обмен на квартиру получал гарантированный люксовый уход, так сказать, резкое повышение социального статуса и уровня жизни. Средняя московская квартира тянет на 300 тысяч баксов. На такие деньги человека можно содержать в хороших, абсолютно европейских условиях 10, а то и 15 лет. У нас старики, которые нуждаются в уходе, столько не живут. Если с первой категории главная проблема – убедить публику в престижности мизон де ретретов, то у второй категории нужно завоевать доверие. Народ привык, что его без конца кидают и никому не верит. Причем правильно делает, говорил Слава. Для обмена недвижимости на пожизненное содержание в мизоне – ради краткости и удобопроизносимости он предлагал французский термин «укоротить». Следует создать систему банков, которые будут оплачивать содержание клиентов, отвечая всеми своими авуарами. При этом сумма, вырученная за проданную квартиру, до кончины клиента остается на эскроу-аккаунте, то есть на счете, распоряжаться которым по собственному усмотрению банк не может. На самом деле такой счет будет не один. Деньги разместят в разных банках системы пакетами по 700 тысяч, чтобы в случае краха сумма 100% компенсировалась государственным страхованием. Таким образом, гарантии железные. Надо только как следует это разъяснить пенсионерам. Для выполнения обеих этих пиар-задач Берзину и понадобилась Вера. Он преобразовал неформальное объединение «Счастливая старость» в некоммерческий фонд с тем же названием. На первое время цель ставилась одна – повышать рейтинг общественного доверия и градус public awareness. С трудом Вера убедила Берзина отказаться от этого чудовищного американизма в пользу общественного внимания. Через пару лет, закончив волокиту с земельными участками и отстроив первые показательные мезоны, Берзин рассчитывал приступить ко второму этапу – пилотные рекрут-компании. Потом будет третий этап, четвертый, пятый. Но так далеко Вера мыслями не заносилась. У нее в этом гигантском проекте была своя собственная задача – следить, чтобы стариков не обманули. Статус начальницы фонда давал ей все необходимые права и полномочия. Была и сверхзадача – создать правильную модель дома престарелых, которой потом смогут следовать и государственные заведения. Проблема ведь не только в финансировании. Иногда и средства выделяются теми же спонсорами. Да никто толком не знает, каким должен быть современный домвед. Нет ни специалистов, ни архитектурных проектов, ни нормального оборудования. Сплошная кустарщина. Одним из условий, на которых Вера согласилась работать в фонде, была годовая стажировка во Франции. А как иначе? Нужно досконально знать систему, в правильности которой собираешься убеждать людей. Берзин считал, что год многовато, но в конце концов уступил. Резиденцию времена года предложил он. Видимо, нормандский русскоязычный мизон де ретрет давно уже был у него на примете. Ровно в 6 по московскому времени компьютер запищал, вызывая Веру на сеанс связи. Слава никогда не здоровался. Читал эти формальности с сотрясением воздуха. Судя по ацтекской маске на стене, говорил он из своего кабинета. Сидел в белой рубашке с распущенным галстуком, без пиджака. «Хорошо выглядишь. Тебе идет, когда волосы расчесываешь. Ну что, времена года? Устраивает как вариант?» «Там видно будет», — мрачно ответила Вера. Неужели она распушила свою проволоку из-за разговора по скайпу? Сделала это инстинктивно, не задумываясь. Почему? Ведь Берзин ей даже не нравится. «Лучше бы я приехала в обычный французский мизон, в типичный, а не в эксклюзивный с этническим уклоном». Тем же сварливым тоном продолжала она. «Ничего не лучше. У нас на первом этапе контингент будет примерно такой же. Привыкай. Ну, может, чуть попроще. Ладно, не бери в голову. Не покатит, переправим тебя в лазурную деревню. Это подница такая люкс-деревня для старых буржуев. Слушай, я что хотел сказать? У меня по телевизионным делам подвижка есть, важная. Помнишь, я тебе гнал про лицо проекта?» «Да, что-то такое было. Он говорил, что у всякого общественного движения должно быть витринное лицо, вызывающее у публики правильную реакцию, и что создать такую фигуру можно только посредством телевидения. Я подавал концепт-заявку. Ток-шоу для аудитории пенсионного возраста «Сердце не стареет». Не рассказывал? Забыл, наверное. Короче, они клюнули. Особенно, когда я сказал, что предлагаю ведущей Веронику Коробейщикову из движения «Счастливая старость». «Вау!» — говорят, «круто!» Сейчас интернет-фигуры в моде, особенно у кого внешние данные. «Это еще что за новости?» — вскинулась она. «Во-первых, никогда не поверишь, что ты забыл мне про это сказать». «Ну окей, не забыл, просто не хотел зря болтать, пока не срастется». «Во-вторых, что за пошлое название «Сердце не стареет»?» «В-третьих, с чего ты взял, что я буду светиться в зомбоящике?» Берзин погрозил с монитора пальцем. «Зомбирование — то, что нам нужно. Тебя должны узнать и полюбить пенсионеры всей страны, привыкнуть к тебе, мысленно уначерить, чтоб, когда ты станешь приглашать их в наши мизоны, старики охотно пошли. Когда на втором этапе я запущу рекламные ролики нашей банковской системы, твое лицо поможет пробить барьер недоверия. Ника, золото мое, мы затеяли большое дело. Дельтянские времена кончились. Ты веришь в наш проект?» «Ну, верю». «Тогда работай на него, елки, не тормози!» Проклятый Берзин снова был прав. Умом Вера это понимала. Конечно, телепередача, в которой можно на всю страну говорить о проблеме стариков, это здорово. Поможет и фонду, и домветам, и будущим планам. Но превратиться в телеведущую... «Я приехала на стажировку, если ты забыл, на целый год», — сказала она упавшим голосом. «Нормально. Эта телега быстро не едет. В следующий сезон мы все равно не попадаем, май уже. Осенью начнем предпродакшн без тебя. Может, раз, три, четыре прилетишь на пробу консультации. А как раз через год вернешься и войдешь по плотному. Но ты же умная, Ника. Сама соображай, сколько нам будет пользы. Думаешь, легко было телевизионную шоблу продавить? Ну, короче, все. Доехала, поселилась, про ТВ я тебе сказал». И рассоединился. Как обычно. Без «до свидания», почти на полуслове. Иногда Вере казалось, что он всякий раз торопится закончить с ней разговор. И в глаза почти никогда не смотрит. Только мельком, на секунду. Но это потому, что у него обычно перед носом густо исписанный ежедневник, и Слава, даже если что-то говорит, в нем постоянно чиркает. На каждый разговор она знала. У Берзина отведено столько-то минут. сказал, услышал, что было нужно, и гудбай. Вечером, обустроившись на новом месте и отправив первые мейлы друзьям, она решила спуститься в кафе, а потом прогуляться по парку, пофотографировать. Май месяц, до 10 светло. Вышла в коридор. Взглянула на соседнюю дверь, за которой, стало быть, лежала в коме основательница заведения. Створка была приоткрыта. Монотонный голос бубнил что-то по-французски. Вера подошла. Комиссия, которой получена разработка плана, состоит из 10 членов, ведущих специалистов по данному заболеванию. В своей работе комиссия опирается на исследования 8 групп экспертов, каждая из которых занимается своим специфическим направлением. Без всякого выражения, без смысловых пауз говорил, а скорее всего читал вслух какой-то... Кто-то писклявый, не поймешь, мужчина или женщина. Статья из медицинского журнала. Что-то о комиссии французского Минздрава по изучению болезни Альцгеймера, вскоре поняла Вера. Зачем это? И главное, для кого? Стало любопытно. В конце концов, соседи? Будет нормально заглянуть, познакомиться. Она постучала. Голос продолжал читать. Не слышит. Постучала громче, то же самое. Тогда Вера приоткрыла дверь. «Можно?» Увидела большую комнату, нечто среднее между кабинетом и лабораторией. Вдоль одной стены, обшитой дубом, три письменных стола с папками, допотопным компьютером, бумагами. Вдоль другой — длинная кафельная панель с микроскопами, колбами, пробирками. Две остальные стены сплошь в книжных полках, а в зазорах между ними много обрамленных фотокарточек разного размера. Но всю эту периферию Вера особенно не разглядывала, потому что посредине помещения стояла больничная кровать, а на ней под капельницей лежала мумия. Горевшая на тумбочке лампа освещала иссохшее пергаментное лицо в глубоченных морщинах, с торчащим носом, с ввалившимися глазами. Рот скошен, край губы безвольно отвис, шея перехвачена чем-то вроде пластмассового ошейника, из-под которого торчит трубка с клапаном. Это чтобы больная могла дышать прямо через трахею. Неприятнее всего было смотреть на синеватые вены, змеившиеся по бритому черепу. И вообще вид палаты показался Вере зловещим. Из-за полумрака, из-за подмигивания датчиков, а в особенности из-за сутулой фигуры, не поднявшей головы от журнала. Судя по форменной куртке, это был санитар или медбрат. Он сидел боком к двери и не мог не заметить, что кто-то вошел, но не повернулся и чтение не прервал. «Модернизируется и аппаратура наблюдения», — бубнил чтец. Вера перешла на французский. «Извините за вторжение, я стажер из России, меня зовут Вероника, буду жить по соседству». Никакой реакции. Человек вообще был странноватый. В толстых очках, с зачесанными назад жидкими волосами, тонкой шеей слишком широкий воротник. «Он не ответит», — сказал сзади мягкий голос. Немолодая полная женщина, тоже в голубой куртке, с табличкой «Марина» на груди, стояла в дверях, дружелюбно улыбалась. «Я Марина Васильевна, старшая сестра. Я из Риги. А вы стажерка из Москвы, знаю». Поздоровались, пожали руки. «Он слабослышащий?» — спросила Вера. Она приучила себя не употреблять слов типа «глухой», «слепой», «инвалид». «Синдром Аспергера», «аутист». Иногда реагирует на внешние раздражители, но не часто. Нужно дотронуться до плеча. Марина Васильевна подошла к чтецу, ласково положила руку ему на рукав. Он медленно повернул голову. «Эмен але дине, вантюр трант. «Мадам ва манже оси!» Отчетливо выговорила она с сильным акцентом и показала на капельницу. У больной чуть дрогнуло восковое веко. Аутист выдернул рукав, наклонился над кроватью и вдруг положил восковой персоне ладонь на лицо. Сестра, как ни в чем не бывало, занялась привычным делом. Проверила показатели приборов, поправила подушку и одеяло, поменяла содержимое наполнителя. «У нас по социальной квоте в штате должно быть две персон андикапе». Рассказывая, сестра протирала ароматической салфеткой костлявые плечи больной, впалую грудь, потом лицо. Под одеялом старуха была совсем голая. «Еще есть Жиль, у него синдром Дауна. Жюри работает в саду, любит цветы, у него неплохо получается. С Эменом труднее. Не то чтоб труднее, он тихий, проблем не создает. Он у нас очень давно, даже не знаю сколько лет. Единственное, что ему нравится, это сидеть с утра до вечера возле мадам и читать медицинские журналы. На него хорошо действует. А на нее? Ничего, что он ее за лицо трогает? Ей все равно. Марина Васильевна пожала плечами. Ее давным-давно нет. Одно бедное старое тело, в котором никак не остановится сердце. Вот я у батюшки, у отца Леонида, спрашивала. Она остановилась с салфеткой в руке. Где пребывает душа у таких, как мадам? Разлучилась она с телом или нет? Не знаю, говорит, это одному Господу ведомо. Эмен, лё тан, снова показала она на часы. Тан де дине. Он у нас пунктуальный, все по часам. Ест точно в одно и то же время. На ужин обязательно сосиску с горошком. Сосиска должна лежать слева, горошек справа. При этом сразу с первого взгляда видит, если горошин больше или меньше, чем вчера. Лишний откладывает. А если недостача, стучит ложкой. Алле, алле, опоздаешь. Эмен — это его инициалы. М-Н. По-другому не отзывается. Да и на инициалы-то не всегда. По-прежнему не обращая внимания на Веру, Эмен медленно встал, спрятал журнал «Вестник нейробиологии» в карман. По идеально прямой линии, едва не задев Марину Васильевну локтем, прошествовал к двери. Походка у него была, как у железного дровосека. Слушать говорливую медсестру было неинтересно, но все время смотреть на мумию в кровати в саркофаге не хотелось, поэтому Вера немного прошлась по комнате. Стол выглядел словно ностальгическая экспозиция рук-техники с середины 90-х. 386-й компьютер. Поди еще с Нортоном. Вере такой купили в третьем классе. Смешной игольчатый принтер, монитор с защитным экраном, громоздкий факс. Все это по нынешним временам уже винтаж, объекты коллекционирования. А фотографии на стенах вообще из глубин истории. Какие-то мужчины и женщины с лицами, которых больше не бывает. Шляпки, пиджаки с квадратными плечами. Кто-то картина раскинулся в гамаке. Улица старого города по виду русского, но почему-то с иероглифами на вывесках. Красавец-брюнет, похожий на Хью Гранта, с деревянной теннисной ракеткой в белом костюме. Будто окошки, через которые можно подглядеть внутрь заколоченного дома, ключ от которого навсегда потерян. Чужая жизнь, чужое время. Одна карточка не похожа на другие. Не домашняя сцена, не портрет, а что-то политическое. На улице идет толпа с флагами и транспарантами. А это здесь зачем? Она что, какая-нибудь революционерка была? Спросила Вера и сама поняла, что сморозила глупость. Старуха, конечно, почтенного возраста, но не до такой же степени. Сколько ей было... сколько ей лет, не знаете? Марина Васильевна ответила. Знаю. Легко было запомнить. Она того же года рождения, что мой дедушка. 1905-го. Ого! 105 лет человек на свете живет. Но жила-то она, строго говоря, 90. Дальнейшее не считается, но все равно живая история. Точнее, полуживая, подумала Вера и одернула себя. Это был юмор дурного тона, стыдный. А звали ее как? Наверное, у нее было имя, отчество, она же русская. Старшая медсестра немного подумала. Насчет отчества не знаю. Не уверена, что в карточке оно вообще указано. Может, я не обратила внимания? А имя у нее Александра. Александрина. Точно, Александрина. Как в песне. Приятным хрипловатым голосом Марина Васильевна запела, протирая неподвижное лицо живой покойницы. «Александрина, уже пришла зима».